Первый секретарь Зотов сразу посмурнел. Понимая, что это заявление Шахалина превращает дурацкую песенку Гефсиманова из застольной шутки в идеологический проступок, а следовательно, нужно как-то реагировать. Но как реагировать, если сам Зотов собирался переходить на хороший пост в ЦК ВЛКСМ, а ворожил ему в этом непростом деле Гефсиманов-старший, однако при условии, что его сын, обалдуй и ленивец, займет пост второго секретаря райкома. С другой стороны, сделать вид, будто ничего не случилось, тоже нельзя. Шахалин парень въедливый, скволыжный. Не дай бог побежит к Чеботареву и нашепчет чего-нибудь в зеленую книжицу. Скандал все-таки замяли. Гефсиманова деликатно осудили на партийном бюро аппарата, а Шахалина, кисло поблагодарив за идеологическую бдительность, через некоторое время удалили из райкома за нарушение одной из аппаратных заповедей. Заповеди же этих три. Интригуй, но не в ущерб общему делу. Пьяные разговоры остаются на дне бутылки. Интим на работе укрепляет семью. Со временем Олег Трудович убедился в том, что все эти заповеди носят отнюдь не только комсомольский, но и общечеловеческий характер и распространяются на все типы трудовых коллективов. Шахалина назначили заместителем директора районного центра молодежного досуга, где он в 1986-м открыл первое в Москве молодежное кооперативное кафе с дискотекой под названием «Красная зона». Сейчас у него свой телевизионный канал и сеть химчисток. Зотов же, при поддержке Гефсиманова-старшего, попал таки в ЦК ВЛКСМ. Но во время загранкомандировки в ГДР он напился и разбил лбом стеклянную стенку, когда рванулся навстречу вошедшему в зал приемов Эриху Хонекеру. Это и стоило ему карьеры. Не Хонекеру, понятное дело, а Зотову. Хонекера погубила иная стена, Перлинская. Впоследствии Зотов окончательно спился. И когда в 94-м, трепеща от подбирающейся похмельной летальности, он влачился по улице, около него резко затормозил Линкольн, открылась дверца, и оттуда вышел Шахалин. «Узнаешь?» — спросил он. «А части?» — простучал зубами Зотов. «Очень хорошо, что я тебя встретил. Давно хотел тебе бутылку поставить. Садись». Зотов полез в машину, нарушая похмельным дыханием великосветский аромат лимузина. Они остановились около дорогого супермаркета, и через несколько минут шофер Шахалина с трудом вынес оттуда 10-литровую бутылку виски, устроенную как пушка на специальном лафете с колесиками. «За что?» Ошалел Зотов, даже в самых фантастических мечтах не надеявшийся на такую глобальную опохмелку. «Как за что? Если бы не ты, я бы до сих пор пешком ходил». Линкольн умчался, а Зотов так и остался на тротуаре с пушкообразной бутылкой, точно артиллерист, отставший от своей батареи. Эту историю Башмакову в лицах со знанием дела рассказала Вета. У ее папаши какие-то общие дела с Шахалиным, и виллы их на Кипре стоят рядом. А Гефсиманов-младший еще совсем недавно был советником президента по культуре. Свои посиделочные концерты Каракозин заканчивал обычно знаменитым «Апельсиновым лесом» — лучшей песней барда Акаемова. Народ подхватывал и пьяным хором, роняя бескорыстные романтические слезы, пел этот гимн застойного свободолюбия, от которого еще и сегодня у Башмакова по спине пробегают глупые ностальгические мурашки. Когда рыцарь-джедай, сияя влажным взором, сокрушал заключительными аккордами гитару, не только хозяйка Люся, но и все лабораторные дамы, включая Нину Андреевну, смотрели на него с восторгом, переходящим в любовь. Надо сознаться, что Башмаков, придя в Альдебаран, почувствовал, что его неодолимо тянет к Каракозину, и он чуть ли не влюблен в этого остряка и гитариста.